голосом России эту песню вам пою. За душу материнскую, любовь и красоту, врагом не сломленный народ, тебя боготворю. Я тут родился и живу, надеюсь и люблю. Пусть кто-то за кордон летит, а я останусь здесь. Ведь в мире нету красоты, что у России есть. Березок шум, а также сок ни с чем уж не сравнить. Тебя, Россия, я люблю с тобой, мне вечно жить. Россия, милая Россия, бываешь с пряником, с кнутом, но видно, так тебе угодно. Умом тебя мы не поймем. За свои годы всю страну уже исколесил, и где я только не бывал, и он не заносил. Кавказ, Хабаровск, Тюмень, Рязань и Колыма, твои просторы не обнять, великая страна. Россия, милая Россия, бываешь с пряником, с кнутом, но видно, так ему угодно. Умом тебя мы не поймем. Я много песен написал, еще творить готов. За звон малиновых церквей, за золото куполов. И постараюсь написать за ваши города, хоть их и много, что не счесть, великая страна. Россия, милая Россия, бываешь с пряником, с кнутом, но видно, так ему угодно. Умом тебя мы не поймем.